Глава 8. Нагашев прошел к столу, бросил на столешницу ключи от машины, телефон, бумажник. Все это Рус вытянул из задних карманов джинсов, а потом рухнул в кресло. Ирина не торопилась покидать кабинет. Стояла недалеко от шефа, будто ждала каких-то действий либо дополнительного внимания от Нагашева. Но тот лишь мельком скользнул взглядом по стройной женской фигуре и взглянул на Марусю. «Ир, ведомости и пожрать», — повторил свой приказ Рустам, не сводя взгляда с заверенной. Администратор клуба тут же испарилась. А Рус смотрел на Марусю, которая, конечно же, не торопилась одаривать его своим вниманием. Девушка изучала кофе в чашке, рисунок на столе, а потом и собственные ногти. Молчание затянулось. Рустам размышлял о том, как побыстрее выпроводить девушку из кабинета, и в то же время не хотел этого. Хотел, чтобы торчала здесь весь день, маячила перед глазами и источала нежный сладковатый аромат. «Что у тебя за духи?» Неожиданно даже для самого себя спросил Рустам. «А у тебя?» — усмехнулась Маруся и, наконец, взглянула в глаза Нагашеву. Зря взглянула. Потому что Рустам по-прежнему не сводил взгляда с ее лица. Разглядывал пристально, точно под микроскопом. «Хрен понять, Милка подарила», — ответил Рус, откинулся на спинку кресла и сцепил руки в замок на затылке. Маруся не планировала рассматривать мужчину, сидевшего напротив. Рустам не первый человек с развитой мускулатурой и достойными внимания внешними данными. Чего стоит Семён, брат Маруси, или Кирилл, муж старшей сестры? Да и папа по-прежнему находился в отличной физической форме и частенько гонял дочь по залу, заставляя держать удар. А здесь? Девушка непроизвольно отметила про себя, как ладно ткань обычной футболки с ярким принтом облепила грудную клетку мужчины, и мышцы заиграли на предплечьях. «И мне тоже она!» Девушка отвела взгляд от приятной глазу картинки и поняла, что краснеет. Хорошо, что волосы теперь короткие, а если наклонить голову чуть вперед, то они полностью закроют лицо. Марусю это радовало. А вот Руса, судя по всему, не очень. Вот зря же подстриглась. Недовольно пробормотал Рустам. «И что, зверь промолчал? Не всыпал тебе люлей на досуге?» Марусе так и хотелось буркнуть в ответ, мол, дело не ваше, товарищ Нагашев. Но вовремя вспомнила, что с этого дня она наемный работник. А следовательно, нужно относиться к руководству с должным уважением. «Я совершеннолетняя. Могу сама отвечать за свои поступки», — хмыкнула Маруся, отвела волосы в сторону от лица, заправила за ухо короткие пряди. «Выходит, не сказала еще», — усмехнулся Рустам, качая головой. «Так, ладно, проехали. Давай сразу решим кое-что, Мария Алексеевна». Рустам провел ладонью по макушке, как будто этот жест помог мужчине привести мысли в порядок. «Ну, давайте», — напряглась Маруся, внимательно следя за каждым движением Руса. Нагашев вздохнул. Он и представить не мог, что все будет настолько сложно. Одеваться некуда. «Моя беременная сестра вбила себе в голову, что ты должна работать здесь. По понятным всем нам причинам отказать я не могу. Но реально раскручивать клуб не нужно. Сюда ходят, здесь отдыхают. Более того, у меня бывают такие гости, которым огласка нафиг не нужна. Иными словами, Маруся, я не нуждаюсь в услугах блогера». «Или чем ты там занимаешься в свободное время?» — произнес Рустам, глядя на девчонку. «Вот решил вроде все. Да и не хамил слишком. А все равно погано на душе. Смотрит в эти карие глазюки и мысленно ищет пятый угол в собственном кабинете». «Ну, тогда я пойду?» — усмехнулась Маруся, подхватила свою безразмерную сумку и вскочила на ноги, задев чашку кофе. Темный напиток растекся по столешнице ровной лужей, но Рус даже не заметил этого. Он резко поднялся, выбросил руку и умудрился перехватить хрупкое запястье девчонки до того, как она умчалась к двери. «Стой!» — рявкнул Рус с нажимом, но держал аккуратно. Не хватало еще оставить на тонкой коже следы от грубых пальцев. «Да я все прекрасно поняла», — процедила Маруся, дернула запястьем так, чтобы стряхнуть руку Нагашева. Но тот не пустил, наоборот, потащил к себе. А она, точно марионетка, подчинилась. Во-первых, Рус сильнее. Во-вторых, Маруся не ожидала такого поведения от Руса. В-третьих, ей все еще было обидно за то, что еще вчера Нагашев согласился на идею Милы, а сегодня вот передумал. «Ни черта ты не поняла», — пробормотал Рустам. Молодой мужчина уже возвышался рядом, нависая над миниатюрной фигуркой Маруси. Держал за руку крепко, не пускал, не позволяя и на шаг отодвинуться. «Я сказал, что раскручивать клуб не нужно, а вот помощь твоя пригодится», — вздохнув, пояснил Рус. «У меня третий этаж клуба никак не начнут переделывать. Нужен проверенный человек, чтобы следил за работой дизайнеров. Утверждал там все нюансы. У меня со всей этой хренью, типа выбор диванов да подушек, совсем беда. Да и времени нет свободного, а делать нужно. Ирка мне там нахрен не нужна. Она в первый же день пособачилась с архитектором и дизайнером проекта. А ты стопудово общий язык найдешь. Пока Рустам говорил, застыв слишком близко, Маруся слушала, но глаз не поднимала. Мужчина все еще держал ее за руку. Его сильные пальцы, обхватившие ее тонкое запястье, приковывали все внимание. Странное сочетание, непривычное. Смуглый от природы Рустам выглядел весьма эффектно. А из-за скверного характера, вечного ворчания и недовольства Маруся считала его холодным и неприступным. А сейчас рука Руса прожигала до костей. «Ну чего ты молчишь?» На миг замолчав, проговорил Рустам. В голосе вдруг просквозила хрипотца. И шумный выдох взъерошил волосы на макушке Маруси. «А что говорить? Деньги мне не нужны. Поступать в университет буду осенью. Если не будет важной причины, по которой отец разрешит мне жить в городе все лето, то Сёма отвезет меня в деревню. Абы где работать мне не дадут, сам понимаешь. А тебе отец поверит на слово». Маруся все больше хмурилась. Горечь так и плескалась в голосе, а вот головы девчонка не поднимала.